И все же Конни догадывалась, что ее отец о чем-то говорил с Клиффордом, и что у того неспокойно на душе. Она прекрасно понимала, что ему, в общем-то, безразлично, Домивьерш ли она или Домимонт. Полусвет. Главным для него было, чтобы и без внешнего мира. Они с Клиффордом жили общими идеями и его книгами. Она только и делала, что принимала гостей. В доме постоянно бывали люди. Время шло быстро, как спешащие часы, что показывают полдевятого вместо полвосьмого.